Калли и Андерсон все еще были внутри основного здания, когда прогремел второй взрыв. Взрыв произошел у основания, там, где находились котлы с расплавленной рудой. Мощная струя горящей жидкости выстрелила из самого сердца комплекса, поднявшись в небо на 300 метров. Сияющий столб превратился в подобие огромного гриба, на мгновение осветившего ночь. А затем распался в дождь горящей смерти, который накрыл площадь радиусом в полкилометра от завода. «Не останавливайся!» – крикнул Андерсон, изо всех сил напрягая голос, чтобы перекричать неистово воющие сирены. Здание завода уже было сильно повреждено двумя взрывами, а за ними, несомненно, последуют и другие. «Мы должны выбраться отсюда, прежде чем эта хреновина рухнет нам на головы!» Он как мог быстро двигался вперед, сжимая в одной руке штурмовую винтовку, а другой рукой держа Калли за запястье. Он почти тащил на себе ослабевшую девушку. Они выскочили наружу и устремились к проволочной ограде. Все это время лейтенант не переставал оглядываться по сторонам, на случай возможной погони. «Боже мой!» – выдохнула Калли. Она резко остановилась, и Андерсону пришлось остановиться тоже. Он бросил взгляд назад и увидел, что она в ужасе смотрит куда-то вдаль. Он проследил за ее взглядом и сам не удержался от изумленного восклицания. Весь рабочий лагерь был в огне. Они находились под крышей здания в момент второго взрыва. И это спасло их от шквала расплавленной руды, обрушившегося с неба. Тем, кто находился вне здания завода, всем тем мужчинам, женщинам и детям в рабочих лагерях повезло куда меньше. Казалось, каждое здание было объято пламенем. Их окружало пылающее кольцо огня. «Нам ни за что не пробраться», – простонала Калли, в изнеможении опускаясь на землю. Еще один взрыв сотряс комплекс. Взглянув назад, Андерсон увидел, что теперь и сам завод был охвачен пламенем. В свете огня он видел змеящиеся струйки темного дыма, выползающие из окон. Это были ядовитые химические пары, высвобожденные взрывами. «Не сдавайся!» – крикнул Андерсон, схватив ее за плечи и поставив обратно на ноги. «Мы пройдем, мы сможем!» Калли лишь помотала головой. Он видел смертельную усталость в ее глазах. После всего, что ей довелось пережить, начиная с нападения на Сайдон, сегодняшние события окончательно доконали ее. У нее просто-напросто не оставалось больше сил, и она поддалась отчаянию. «Я не могу, я слишком устала», – произнесла она, опускаясь обратно на землю. «Оставь меня здесь». Он не мог тащить ее на себе всю обратную дорогу. Слишком далеко было идти. К тому же с ней на спине он не смог бы достаточно быстро пробежать через горящий рабочий лагерь. Они оба просто сгорели бы. Хоть Калли и являлась солдатом Альянса, она никогда не бывала на передовой. Она была ученым, ее специализация лежала в другой области, но все солдаты Земли проходили одну и ту же базовую подготовку. Прежде чем быть зачисленными в ряды Альянса, они должны были выдержать долгие месяцы изнурительных тренировок. Их учили жить и сражаться на пределе возможностей своего организма и перешагивать через эти пределы. Когда их тело уже не способно было подняться от усталости и истощения, они должны были найти в себе силы продолжить задание. Они должны были преодолеть психологические барьеры своего сознания и выйти на такие пределы физической и умственной выносливости, о которых до этого даже не подозревали. Это было то, что объединяло всех тех мужчин и женщин, которые служили в вооруженных силах Альянса систем. Это сближало их и придавало силы, превращало их в живые символы неукротимого человеческого духа. Андерсон понял, что в данной ситуации должен давить именно на эти чувства. «Черт возьми, Сандерс!» – заорал он на нее. «Не смей сдаваться! Смирно, солдат! Твой взвод выдвигается, так что поднимай свою задницу и двигай вперед! Это приказ!» Как и положено хорошему солдату, Калли мгновенно среагировала на его команды. Кое-как она поднялась на ноги, по-прежнему сжимая в руках оружие, и медленно и неуклюже побежала вперед. Ее воля заставляла тело двигаться. Заставляла делать то, во что отказывался верить разум. Андерсон убедился, что она достаточно твердо держится на ногах, чтобы не споткнуться и не упасть, а затем двинулся следом за ней, примиряясь к ее шагу. Они побежали друг за другом к объятому пламенем поселку, почти полностью утонувшему в огне, дыму и криках. Рабочий лагерь превратился в настоящий ад. Рев пламени от бушующих тут и там пожаров смешивался с воплями боли и криками страха и отчаяния. Эта симфония ужаса и страдания время от времени дополнялась оглушительным громом новых взрывов где-то внутри завода. Темные облака дыма плыли над крышами домов, а огонь пожирал все новые и новые здания, постепенно охватывая весь лагерь целиком. Было так жарко, что казалось, некое чудовище тянет к ним из огня свои когти, хватает их за ноги и царапает кожу всякий раз, как они пробегали мимо горящего здания. Ядовитый дым сжег им глаза и пробирался в легкие, с каждым вдохом вызывая судорожный кашель. Отовсюду доносилась резкая вонь горящей плоти. На улицах тут и там валялись тела погибших, многие из которых были детьми. Некоторые погибли в самом начале этого кошмара от низвергшегося с неба потока расплавленной руды. Другие задохнулись в дыму или погибли от огня начавшихся пожаров. А третьи были просто-напросто растоптаны дикой толпой при попытке спастись из горящего ада. Андерсон побывал во многих сражениях и видел много битв. Видел всю жестокость войны своими глазами. Но ничто из этого не могло сравниться с теми ужасными картинами, которые на каждом шагу открывались ему, пока они бежали через горящий поселок. Они ничего не могли сделать, чтобы помочь несчастным. Все, что им оставалось, это, пригнув голову, бежать дальше. Несколько раз Кали спотыкалась и падала, и каждый раз рядом оказывался Андерсон, заставляя ее вставать обратно и продолжать сражаться за жизнь. И вот, каким-то чудом им удалось выбраться из этого ада. Они подоспели к месту сбора как раз вовремя. Сарен уже был тут и забрасывал в багажник какой-то маленький металлический кейс. Турианец в удивлении посмотрел на них, и Андерсон мог поклясться, что в отсветах пламени он увидел, как Спектр недовольно хмурится. Он ничего не сказал им, а просто сел в машину. И на мгновение Андерсон подумал, что тот собирается просто уехать и бросить их здесь. «В машину!» – крикнул им турианец. Может, на него подействовало то, что они по-прежнему держали в руках штурмовые винтовки. А может, он просто боялся, что кто-то узнает о том, что он бросил их. Андерсону было, в общем-то, все равно. Он просто был рад, что Спектр не уехал. Он помог Кали забраться в машину, а затем втиснулся внутрь рядом с ней. «Где Эдан?» – спросил он под звуки заводимого мотора. «Мертв». «А что с доктором Чианем?» – задала вопрос Кали. «Он тоже». Сарен вдавил газ в пол, и ровер рванул с места, оставляя за собой шлейф песка и гравия из-под колес. Андерсон откинулся на спинку сиденья, и крайняя усталость последних дней охватила его. Все мысли о маленьком металлическом кейсе вылетели из его головы. Ровер уносился в ночь, оставляя позади жуткую сцену смерти и разрушения.